Гуру, наш ответ по обращению, если оно полнострунно, то есть полносердечно. Обращение от ума, но без участия сердца, бесплодно. Надо, чтобы сердце принимало участие в этом процессе. Тогда зов и отклик становятся полюсами вещи единой, и объединенные сердцем дают непреложность желаемого следствия.